Рекс Стаут. Отрава входит в меню. Глава первая. «Нет», — ответил я решительно, смотря сверху в большие карие глаза, глядевшие на меня снизу. «Я не продюсер и не театральный агент. Зовут меня Арчи Гудвин, и здесь я исключительно потому, что дружу с поваром. А просьба моя продиктована сугубо личными соображениями». «Знаю, знаю», — ответила она. «Во всем виноваты мои ямочки на щеках. При виде их мужчины очень часто теряют голову». «Ошибаетесь», — покачал я головой. «Все дело в ваших серьгах. Они напомнили мне одну девушку, в которую я когда-то был страстно, но безнадежно влюблен. Быть может, если я узнаю вас поближе, кто знает». «Только не со мной», — заявила она твердо. «Оставьте меня в покое. Я очень нервная и вовсе не желаю уронить тарелку с супом. А зовут меня Нора Джерет, и мой номер телефона Станхоу 56621. Эти серьги подарил мне сэр Лоуренс Оливье, когда я сидела у него на коленях». Я занес номер в свою записную книжку и, поблагодарив Нору, огляделся. Почти все прелестные юные создания женского пола собрались в нише между двумя шкафами с кухонной утварью. Одна лишь девушка стояла у стола, наблюдая за манипуляциями Феликса, который что-то размешивал в кастрюле. У нее был тонкий изящный профиль и золотистые волосы цвета пшеничного поля, каким оно бывает непосредственно перед полным созреванием колосьев. Приблизившись к ней и подождав, когда она повернет голову в мою сторону, я сказал: «Добрый вечер, мисс... мисс... Эннис», — сказала она. «Кэрол Эннис». Записав эти сведения, я в свою очередь представился. По натуре я совсем не такой бесцеремонный человек и обычно не действую столь прямолинейно, — пояснил я. «Но вы скоро начнете усердно трудиться, и уже не будет времени с вами об этом поговорить. Когда я стоял и смотрел на вас, меня вдруг охватило сильное желание попросить у вас номер вашего телефона, а мне еще никогда не удавалось успешно подавлять подобные внезапные порывы. Теперь же, вблизи от вас, мое желание сделалось просто непреодолимым, и, по-моему, будет лучше для всех нас, если мы его удовлетворим. Однако боюсь, что у читателя могло уже сложиться обо мне неверное мнение. В действительности, в этот вечер во вторник лично я вовсе не жаждал обзавестись дополнительными номерами телефонов прекрасных дам и собирал их лишь ради фрица. Но и эта фраза может быть превратно истолкована. А потому расскажу все по порядку. В один прекрасный февральский день Льюис Хьюитт, миллионер и большой почитатель орхидей, которому Нира Вульф однажды помог благополучно разрешить трудную и неприятную проблему, сообщил Вульфу, что все 10 членов общества аристологов хотели бы, чтобы ежегодный юбилейный ужин, приуроченный ко дню рождения Брилласа Варена, приготовил Фриц Бреннер. Примечание. В Оксфордском словаре на английском языке написано: «Аристология – искусство или наука, связанные с правилами приема пищи». Когда Вульф сказал, что ни разу не слышал об обществе аристологов, Хьюитт объяснил, что речь идет о группе в 10 мужчин, стремящихся достичь предела совершенства во всем, что касается еды и питья. Повернувшись к полке с энциклопедическими словарями и проконсультировавшись с соответствующим фолиантом, Вульф заявил, что слово «аристология» означает науку о правилах, которые следует соблюдать во время еды, и что 10 членов общества явно перемудрили, так как процедура приема пищи – это вовсе не наука, а чрезвычайно тонкое искусство. В конце продолжительного горячего спора Хьюитт признал себя побежденным и согласился с тем, что название общества нужно бы изменить, после чего Вульф со своей стороны позволил ему лично обратиться к Фрицу с просьбой относительно приготовления торжественного ужина. Если говорить на чистоту, то Вульфу сильно польстило высказанное аристологами желание, хотя он ни за что в этом не признался бы. Солидная доля его дохода как частного детектива уходила на оплату услуг Фрица Бреннера, нашего шеф-повара и домоправителя. Эта доля лишь немного уступала той, какая полагалась мне, помощнику Вульфа и мальчику на побегушках все дни недели, включая субботу и воскресенье.